Плюс. Ну пусть потягивает. А то не с кем попиздить. Кто-то хочет попиздить без забот. Ну? Алло. Я хотел бы прописать вам лекарство. Ебанутый, прости. Какой? Иди папе мудаку. А то у него хуй не работает, а мама пизда чешется. А у тебя мозгов нету. Ты же долбоёб. Иди почеши. Да, я слушаю вас. Вот дятел. Ты по гучке слонов. Может, до утра звонить, пока у тебя там яйца не покраснели, блядь. То не нужно звонить, беспокоить людей.